16. Шероховатые светло-желтые камни были нагреты солнцем. Неферт коснулась сандалии края колодца. Черный проем, в котором жили днем звезды, поманил жутковатым холодом, как в далекий день появления Нахта. На этот раз Неферт не испугалась. Напротив, ей захотелось оказаться внизу, на плоском выступе под шатающимся камнем, там, где она увидела звезды, когда появился Нахт. Так я и знал, что эта маленькая змейка Неферт ползает тут по колодцам. Какой это был счастливый, самый счастливый в жизни день. Камень скользнул под тонкой кожей сандалии. Неферт крепче вцепилась в стену. «Я представляла тебя другим». «А каким?» «Очень гадким». Кружок солнечного неба наверху уменьшился. Глаза привыкли к темноте. «Миура!» Имя кошки, подхваченное каменем горлом колодца, сорвалось с губ Неферт само собой. Не Нахт, а только Миура могла прийти на помощь в такую минуту. В колодце кто-то был. Этот кто-то расположился на том самом выступе, до которого добиралась Неферт. «Бегаешь по колодцам за своим распрекрасным братцем, а ему и на тебя и вовсе наплевать». Весь испуг Неферт мгновенно исчез. Эта не слишком приятная встреча была, несомненно, встречей с существом из плоти и крови. Вдобавок, неплохо знакомым. «Инири?» – изумленно спросила она.